Глава 13. Олграна. Шаманка. Этот человек-иномирец просто не перестает меня удивлять. А точнее, его безумный мир. Оказывается, помимо хладного железа, у него есть куча мифрила, на которое можно купить крупное баронство, а то и графство где-нибудь в пограничье. Что за мир, из которого он прибыл? Если хотя бы одна десятая из того, что он рассказал и показал в фильмах, правда, то он чудовищен. Нет магии, но при этом такие механизмы, что и гномам в страшном сне не приснятся. Чего только стоят металлические передвижные механизмы, именуемые танками, а корабли, а самолеты? Убивают из такого оружия десятками. Как они там только друг друга не перебили? Там куча хладного железа и мифрила буквально валяется под ногами. Вон емкость для свечки. Более несуразного применения мифрила просто не найти. Даже самый эксцентричный, разумный до такого не додумается. Это все равно, что... Нет, я даже не в силах подобрать столь же неразумное использование чего бы то ни было. Но это здесь, в нашем мире. А там, как я поняла, этот металл довольно дешев. Может, потому и магии нет, что у них все с ног на голову перевернуто. Ну да ладно. А вот что касается Карелла, то я очень рада, что мы, наконец, как он любит повторять, расставили точки над «ё». Объяснились, и мне стало намного легче. А то уже чувство вины начало появляться из-за всех этих тайн и недомолвок. Чувство вины перед человеком? Бррр. Правда, он не совсем человек, а рассар. Но все равно бррр. Решили остаться здесь на несколько дней. Замок убитого человека-мага от нас никуда не убежит, а приходовать его тоже никто не успеет. А мне не мешало бы восстановиться. В замке могут находиться ловушки, и я должна быть во всеоружии, чтобы их обнаружить и обезвредить. Опять же, часть воинства некроманта все еще может находиться на страже. Мертвяки наверняка со смертью хозяина превратились в тупых зомби и разбрелись, а вот остальные, преобразованные изначально из живых, могут оставаться на своих местах и нести службу. Вообще-то один способ достаточно быстрого восстановления я знаю. Но, увы, Кэрол решил восстановить свою гоблинку. Вон какие крики из палатки. Надо мной издевается лопоухая. А как полукровок корежит. А мифрил теперь есть и у меня. Немного, но и такого количества я никогда не видела и вряд ли бы когда в своей жизни встретила. Из него можно сделать... Что же из него сделать? Атакующий амулет или же, наоборот, что-то непробиваемое защитное? Даже не знаю. Решила совместить и осторожно разрезала емкость на две части, получив колечко и кругляшок из донышка. Из кругляшка сделаю защитный амулет и повешу на шею, а из получившегося колечко атакующий. Правда, в это колечко три пальца влезет, а, собственно, почему бы и нет. Недолго думая, разрезала колечко еще на две половинки и согнула их в нормальные колечки на два пальца. Немного магии, и они спаяны. Но это все позже, когда я восстановлю ману. А пока подумаю над тем, какие конкретно заклинания туда вплести. Я, конечно, понимаю, что человек подарил мне мифрил не просто так, особенно когда узнал, что это очень дорогой металл, пусть он еще сам это недостаточно хорошо осознает, а для установления и закрепления хороших отношений со мной – его хозяйкой. Хотя он, в принципе, имел возможность сейчас от меня избавиться, когда я так слаба, видела я этот взгляд, аж пробрало всю. Но я ему нужна, так же, как и он мне. Без меня он в этом мире долго не протянет. Не будь он рассаром, и он мне не нужен был бы и сам мог бы хорошо устроиться без чьей бы то ни было помощи. Так и я не против установления хороших отношений, а очень даже за. Вообще, самые крепкие отношения основаны не на любви, а на приходящее. Недаром же говорят, что от любви до ненависти один шаг. Сегодня любовь есть и любят до потери пульса, завтра нет. И готовы проломить друг другу череп, а как раз на взаимовыгодном партнерстве. Выгода друг от друга может пройти через всю жизнь. Так что и мне не мешало бы сделать шаг в этом направлении, отдариться за подарок. С этим я и подошла утром к обессиленному, но довольному Кэролу. Гоблинка и вовсе еще не вылезала из палатки, все еще находясь под впечатлением. Мне все-таки аж завидно стало. Одно дело получить блаженство от энергии, совсем другое. Но ничего, я еще свое наверстаю. У нас ведь сотрудничество. Прежде чем мы пойдем дальше, я могла бы вплести несколько плетений в мифрил и сделать очень мощную защиту и даже атакующие амулеты. Нам это может пригодиться. И зеленоглазки? Да. Без дураков? Без каких дураков? Без подстав, как тогда с пустыми амулетами, пояснил человек. Да, я больше не буду делать ничего такого, что могло бы принести ей вред. Хорошо, а целебные можешь сделать? Без проблем, даже лучше, чем боевые. Кивнула я, решив, что в одно кольцо действительно стоит поместить целебное заклинание. А то чуть не загнулась от ножа и своими амулетами воспользоваться не смогла. Мифрил в этом плане более удобен, может срабатывать даже без прямого приказа, как говорит человек, автоматически. Отлично, над этим надо подумать. Правда, я еще недостаточно хорошо восстановилась, но есть один способ, как это сделать быстрее. «Знаю я твой способ», – хохотнул человек. «Другого нет. Это самый простой и полный, ну и приятный. Остальные не так эффективны. Рассеивание энергии очень велико. Я получу хорошо, если треть от того, что могла бы получить при первом методе. При этом ты будешь выжат так же сильно. Опять же, эти методы небезопасны в первую очередь для дающего, особенно в моем случае, ведь я их знаю исключительно в теории. Да и то не слишком хорошо. Никто же не предполагал, что мне встретится Рассар. Так что узнала лишь исключительно для общего образования. Ну и насчет определенной приятности тоже можно забыть, особенно тебе». «Да, я согласна». Подойдя к нам с хмурым видом, глухо сказала гоблинка, сверкнув на меня глазами. «Большие уши, далеко слышит». «Чего? Согласна?» – не понял человек. «Да и я сама не сразу поняла». «Чтобы ты дал ей то, что ей нужно, так, как она хочет». «Вот как?» – удивился Кэрол. «Да и я тоже, как иногда говорит человек, выпала в осадок. Неожиданно». «Ты ли это девочка моя? Может, у тебя жар? Ты не заболела? То убить ее хочешь, то теперь сама меня уступаешь». «Не надо, я все понимаю», – пробурчала гоблинка, отстраняя руку человека от своей головы. «Я не хочу, чтобы ты пострадал. И к тому же я давно не девочка, и в связи с этим скоро не смогу принимать твоих ласк и сама их дарить. Так что пусть это делает она». «Да?» – выдал что-то совсем уж невразумительное Кэрол. И вид у него стал таким придурковатым, что я едва сдержалась, чтобы не заржать. «Да, даже и не знаю, что сказать». «Я тоже. Три раза ха, как говорит человек». Кирилл. Он же Кириэл, муж самозванец Галогаллы. Будущий папаша, хотя отцовство еще не мешало бы уточнить. Олграна пришла с инициативой вплести нам в мифрил, в том числе и в бабочек зеленоглазки, какие-то плетения магического свойства. Естественно, я сразу заподозрил подвох. Ну, не может она без этого. Но нет, арчанка была вполне искренна в желании помочь. И мое чувство опасности молчало. Значит, каких-то пакостей ждать не стоит. Но речь зашла о недостатке магической энергии, и мне мягко так намекнули, что неплохо бы поработать генератором. В принципе, я был не против. Но вот зеленоглазка, с которой я только сегодня ночью примирился, для чего пришлось изрядно потрудиться. И каково же было мое изумление, когда она согласилась меня уступить шаманке. Да я вам что, переходящий кубок? Или еще чего похуже? Но окончательно меня выбило из колеи ее признание в том, что она давно не праздна. В натуре, где были мои глаза? Ведь она располнела не от избытка жратвы, хотя ела в последнее время за троих, а из-за беременности. Отсюда и аппетит повышенный. Я чуть не ляпнул то, за что меня, скорее всего, кастрировали бы прямо здесь, на месте. Дескать, а я ли папаша? Ну, мало ли, может, она успела до меня с кем спутаться. Но мне хватило ума прикусить язык. Как родит, так все и прояснится. И будем исходить из точных данных. А пока считаем, что это моя работа. Шалун, блин. Да, дела. Месяца не прошло или прошло, совсем счет времени потерял. Как я тут появился, а уже успел залететь. В смысле, залетели как раз от меня предположительно. В общем, попал я. Опять попал. Что ж, значит, такова судьба попаданца. Все время попадать. Ладно, с этим разобрались. Насчет плетений. Когда ты получишь энергию, поставь зеленоглазки в одну бабочку защитное плетение, а вторую зачаруй на здоровье. Как я понимаю, ей в ее положении это очень пригодится. Шаманка согласно кивнула, добавив. Верно, полукровки вообще тяжело вынашиваются, случаются частые выкидыши и сами новорожденные слабые. Вообще я удивлена, что она до сих пор так легко себя чувствует. Хотя чего это я? Ты ведь Рассар, и она все время рядом с тобой, буквально в твоей ауре сидит. Мне тоже чего-нибудь надо. Думаю, в первую очередь защиты. Олграна согласно кивнула. Здоровья на случай ранения. Вновь кивок шаманке. А вот с атакующими не уверен. Хотя давай и это до кучи впишем. Махнул я рукой. Кто знает, что может в жизни пригодиться. Еще один согласный кивок арчанке. Ну а что, любой каприз за бабки клиента. В моем случае за энергию. Что ж, гулять так гулять, решил я, делая очередной заказ. А вот над чем серьезно стоит поработать, так это над моей винтовкой. Можно сделать так, чтобы она стреляла еще и магией. Там мифрила в конструкции хватает. Давай посмотрим, как она вообще работает, спросила шаманка. Вот в этих баллонах под очень большим давлением находится воздух. Когда я нажимаю на курок, часть воздуха вырывается из баллона и выталкивает пулю. Просто. Ну да, на словах. Проблема только в том, что баллонов всего два, и каждого хватает максимум на 20 полноценных выстрелов. Потом мощность выталкивания резко падает. А закачать их – дело не быстрое. Что, как сама понимаешь, в какой-то момент может кончиться весьма плачевно. А если насос еще накроется медным тазом? Ну, в том смысле, что сломается. Быстро поправился я, видя непонимание в глазах собеседницы. Он меня уже разок подводил, еще там, дома. Тогда вообще северный пушной зверек. Ну, кирдык, в общем. А мне ведь еще и пули надо снаряжать, барабаны. Но барабаны можно еще сделать. Они простые в изготовлении. Был бы подходящий материал. А вот баллоны... «Этот вопрос я могу решить довольно просто», – сказала шаманка, продумав секунд 5. «Я подселю в баллон дух воздуха, и как только баллон опустеет, элементаль быстро его наполнит до необходимого уровня». «О!» – воскликнул я в потрясении. «Это было бы замечательно. Нужна только энергия, чтобы платить элементалю за работу». «Ну, я вроде как Рассар», – усмехнулся я. Уж чего-чего, а энергии у меня хоть завались, в общем. Так что пусть берет сколько ему надо и даже больше, чтобы его погулять на шабашку, то есть подработку для других шаманов не тянуло. Не жалко. Верно, согласилась шаманка. С маной для оплаты элементалям их работы проблем у тебя действительно не будет. Гулять на шабашку, как ты говоришь, он не станет. Я очень обрадовался такому способу закачки воздуха в баллоны. Мне, по сути, их уже трогать не нужно, поставил и забыл. И с насосом теперь можно не беспокоиться. Интересно, есть в нем мифрил? Раздербанить можно. А то я действительно несколько нервничал, каждый раз ожидая, что он преподнесет мне неприятный сюрприз. А починить его весьма непросто, если там какая деталька полетит. Теперь по поводу магической стрельбы. Можно что-то сделать? Свинец – плохой проводник магии, – покачала головой шаманка. Плетение в нем долго не держится, день-два и все. А каждый раз наносить новые – это очень затратно, да и неудобно. Печально. А если вообще плетение в мифрил вплести? Поставить какой-то блок плетения, что, в свою очередь, будет накладывать плетение на пулю перед самым выстрелом. Энергии у меня полно, запитать все не проблема. Это реально, но очень сложно. Я не потяну, не мой уровень. Все же не забывай, что я простая недоученная шаманка, а не дипломированный архимаг. Ну да, тогда может совсем уж что-то простое впихнуть. Ну там, стрелять фаерболами или сосульками, какими вы с магом перебрасывались. Можно попробовать. Немного подумав, согласилась Ульграна. Тут, конечно, тоже лучше сработать классическому магу, а не шаману. Но за неимением такового, думаю, я справлюсь. Хуже точно не будет. Отлично. Осталось только энергию получить. Стрельнула она в меня глазками. Получишь, усмехнулся я. Сегодня и получишь. Эх, жизнь моя жестянка, живу я как энергогенератор. Ульграна. Шаманка. Оружейный тюнингер. О, как же меня плющит! Я честно пыталась ограничить прием маны от ауры Кэрилла, но не получилось, ведь это такое блаженство, особенно вкупе с телесным удовольствием. Человек к проблеме подошел явно неформально и выкладывался по максимуму. В итоге я опять пересытилась, так что сама сейчас рассеиваю энергию в пустоту, как рассар. Впрочем, это решаемо. Пока у меня переизбыток энергии, надо заняться амулетами, только бы сосредоточиться на них, потому как мысли улетают куда-то не туда. А Галогалла? Надо же, я назвала эту лопоухую по имени. Действительно не стала препятствовать подзарядке, как сказал человек. Так и сказал вечером. Ну что, пойдем на подзарядку? Сам ведь хочет паразит, но делает вид, что его гонят на каторжные работы из-под палки. Да и пусть. Чем бы дитя не тешилось, тоже фраза человека. Вот и амулеты. Все готово. И винтовку человека прокачала. О, духи! Я вообще теперь смогу общаться на своем языке, хотя бы мысленно. Сколько странных слов... Наконец я пришла в норму. Человек вроде тоже. Он после моей подзарядки вновь выглядел очень уставшим, хоть и не так сильно, как в первый раз. Тоже раскачивается. Чем больше и чаще я буду тянуть из него энергию, тем он, похоже, больше будет ее вырабатывать и быстрее восстанавливаться. Но мне еще работать и работать над тем, чтобы брать столько, сколько мне действительно необходимо. Потому как перебор на меня пагубно влияет. Я могу просто забыть о первоначальной цели и во главу угла поставить только удовольствие. Кажется, я уже об этом думала, но не мешает напоминать себе вновь и вновь. Вот, готово. Протянула я человеку винтовку. Как ты и просил, сделала два режима магической стрельбы. Первый режим – ледяные иглы. Они будут вылетать из ствола, как и твои пули. И второй режим – фаерболы. Они будут слетать с внешней стороны ствола. Что для этого нужно сделать мне? Куда нажать и переключить? Ничего не нужно нажимать и переключать. Достаточно четко пожелать, чем ты хочешь стрелять. И нажать на курок, и сработает то плетение, которое тебе нужно. Отлично. Проверим. Я пожала плечами. Давай. Кэрилл взял оружие на изготовку, осмотрелся в поиске подходящей цели и прицелился в отдаленно стоящее от остальной рощицы дерево, после чего нажал на курок. Из ствола вылетела ледяная игла в два пальца длиной, толщиной соответствующая отверстию в стволе, и наполовину впилась в дерево. Хвост раскрошился. Кэрол нажал еще несколько раз, и оружие не подвело. Только сам ствол покрылся легкой изморозью, которая тут же обратилась в воду. «Интересно, а очередями оно стрелять может?» – поинтересовался человек, отбирая ствол, и прежде чем я успела ответить, вновь прицелился. «Ну-ка!» Кэрол опять нажал на курок, не отпуская, и винтовка, я сама безмерно удивилась результату, выплюнула сразу несколько игл, штук 10, прямо как в его фильмах стреляли автоматы. Я такого режима работы плетения просто не предусматривала. Но, похоже, суть Рассара может немного перестраивать готовые плетения под свои нужды. Удивительно. «Что ты чувствуешь?» – спросила я с интересом. «А я должен что-то чувствовать?» «Легкий упадок сил. Ведь мана на создание ледяных игл берется из твоей ауры, а она напрямую связана с жизненной энергией. И если ты ее растрачиваешь, это должно сказаться на общем самочувствии». «Я понял», – усмехнулся человек, а потом словно прислушался к себе. «Хм, да вроде ничего такого. Да я тут и пострелял-то всего ничего». Может, после более мощных боеприпасов, что почувствую. Сейчас и проверим. Режим на гранатомет, в смысле огонь фаерболами. Человек вновь нажал на курок винтовки, и со ствола сорвался фаербол размером с кулак с очень плотной и насыщенной энергией структурой и врезался в дерево, буквально разломив его пополам. Оно тут же загорелось. Неплохо. И опять человек решил поэкспериментировать, выдав целую серию фаерболов. «Зашибись!» – воскликнул он восторженно, после того, как перепахал склон небольшого холма и перепугал взрывами стада буйволов, а заодно и полукровок. «Хм, теперь они точно после такого представления чудить не станут». «А сейчас что-то чувствуешь?» «А сейчас да, есть откат», – кивнул Кэрол. Легкое головокружение чуть помутилось в глазах, но довольно быстро проходит. Тебе нужно быть очень осторожным с мощностью и скорострельностью, а то в какой-то момент можешь истощить себя слишком сильно. Предостерегла я. Так что не спасет ни твоя сущность, ни тем более амулеты здоровья. Да понимаю я, не маленький. Ладно, давай проверим работу элементаля насоса. Ты ведь его подселила? Я кивнула. Человек вставил баллон, над которым я камлала полчаса, подсаживая духа воздуха. Вызвала я его с новым бубном быстро, да только все мелкие элементали страшно тупые, и пока объяснишь, что от них требуется, 7 потов сойдет. И быстро стравил давление. После чего посмотрел на штучку со стрелочкой из мифрила внутри. Упавшая влево, в красную зону стрелка – почти мгновенно вернулась в исходное положение в зеленое поле. «Супер! Теперь я готов сразиться хоть и с чертом лысым!» «Не переоценивай свои силы!» – оборвала я восторженные крики Карелла. «Для простых воинов ты действительно серьезная угроза, но даже для средних магов ты по-прежнему добыча, пусть и обзаведшаяся небольшими зубками. А уж про демонов я вообще молчу, даже безрогих. А для рогатых так и вовсе муха». «Да, действительно, что-то меня понесло». Со смущением согласился человек. «Ладно, теперь давайте проведем обряд клятвы. Вы поклянетесь, что не будете пытаться убить друг дружку. И можно выступать к замку. Но я клянусь, что не буду пытаться это сделать. Мне теперь просто незачем». «Я тоже», – кивнула гоблинка. «Ничего не знаю». Отмахнулся человек. «Сегодня вы мирные, завтра кому-то моча в голову ударит, критические дни начнутся, и понеслась. Так что давайте магическую клятву». «Хорошо», – хором ответили мы. И я пошла готовить обряд.